Вопрос номер 9. Вопрос географии. Вы определили политику области географии и недвижимости? Now we've got three things to take into consideration here. Здесь нужно помнить о трех вещах. First of all, во-первых, what type of exclusives are you going to offer? Какие типы эксклюзивных контрактов вы будете предлагать? Or right to expand? Или какие права на расширение своего бизнеса? These are two issues that you've got to address in your franchise agreement. Вы обязательно должны прописать эти элементы в вашем франчайзинговом соглашении. Those are pretty simple. Они достаточно просты. The second question. Второй вопрос. What type of franchise offering are you going to make available? Какие варианты франчайзингового предложения будут доступны для потенциальных франчайзи? Usually there's three different geographic opportunities. Обычно, с точки зрения географии, таких вариантов три. A regional or country franchise. Франшиза на регион или на страну. A master franchise. Мастер-франшиза. And a single unit franchise. И франшиза на открытие одной точки. Now, if you're talking about regional or country, если мы говорим о франшизе на регион или на страну, usually that's where you're offering somebody the opportunity. Там вы предлагаете своему франчайзи возможность to essentially be a middleman стать неким посредником and sell franchises for you. И продавать франшизы вашей компании за вас. The master franchise мастер франшиза is where you give someone the opportunity это вариант для вашего франчайзи and the exclusivity стать эксклюзивным представителем to expand a particular territory. Для того, чтобы развивать вашу франшизу на определенной территории. Usually a city. Обычно это касается города. Or in America it might be a state. В Америке это может быть штат. And then you've got your single unit. Operators. А затем у вас есть франчайзи, которые покупают право открывать всего одну точку. Where franchisee invests in the opportunity to establish one location. Когда франчайзи вкладывает деньги в строительство или в покупку одной точки. Or one unit. Или одной бизнес-единицы. Now, in emerging markets, в развивающихся рынках, if it were me, на вашем месте. Especially if you're talking about big countries. Особенно если мы говорим о больших странах. Like Turkey. Таких как Турция. Like China. Китай. Or India. Или Индия. And of course Russia. Ну и безусловно Россия. Definitely Indonesia. Особенно Индонезия. I would only sell masters. Я бы продавал только мастер франшизы. It's a lot easier. Потому что это гораздо проще. It's a lot easier to control. Это гораздо проще контролировать. And it's going to be more profitable. И это будет гораздо более прибыльным. Take Russia for example. Возьмите для примера Россию. I'd much rather have 20 master franchisees. Я бы предпочел иметь 20 мастер-франчайзи, that each had 10 or 15 locations or units, у каждого из которых 5, 10, 15 точек, than 200 individual franchisees, чем 200 франчайзи, у каждого из которых по одной. Think about managing that. Просто представьте себе, каково управлять этой толпой. Think about controlling that. Просто представьте себе, каково контролировать эту толпу. A lot of franchises fall into this trap. Большинство франчайзеров скатываются в эту пропасть. Somebody from a faraway city. Многие представители дальних городов opens up one location. Открывают одну точку. And that's all they open up. И все. You never go into that city. Вы никогда не выезжаете в этот город. It's not cost-effective to control them. Контролировать его просто неэффективно с точки зрения издержек. This is something you really need to think about. Вы обязательно должны помнить об этом. It can make a big difference in your bottom-line profitability. Потому что это может сыграть большую роль в формировании вашей общей прибыльности. And wow, that takes us to question number 10. И это подводит нас к вопросу номер 10. Maybe the most important question of all. Возможно, самому главному вопросу. At least it's the one we think about the most. По крайней мере, мы его так воспринимаем.